Кадзо Ямане допустил непоправимую ошибку. Ему следовало утром сразу же отправляться в Йокогаму, а оттуда в Токио, обратиться к журналистам, дать им возможность сфотографировать летчика, записать его слова. Он же, наоборот, боялся привлечь раньше времени внимание к летчику. Со слов лейтенанта, Ямана знал, что еще два человека из экипажа транспортного самолета Б-107А находятся на базе в Ацуге. Ямана решил, что одного свидетеля ему маловато. Он захотел встретиться с двумя другими вертолетчиками. Ямана вызвал такси, чтобы ехать в Ацуге. Отъезжая от гостиницы, они чуть не столкнулись с мчавшимся на бешеной скорости мотоциклистом. Симамура не любил пышных церемоний. Он сразу же поехал домой, снял форму и велел повесить ее как можно дальше. Мундир достанут из шкафа только в день похорон старого адмирала. Перед обедом к нему приехал Тарада. Симамура был рад видеть своего ученика. Тарада принадлежит к новому поколению, думал Симамура. Они не видели поражения императорской армии. Они не пережили стыда оккупации. Они дети атомной эры. В кабинете Симамура стояло знамя, на нем кровью расписывались водители человека-торпед. Перед тем, как навсегда уйти в море. Склонив голову, адмирал Тарада долго стоял у знамени. Потом, попрощавшись с Симамура, уехал. Людей, расписавшихся на знамени, командир подводной лодки Симамура своей рукой отправил на смерть. Он уже знал, что Япония капитулировала, но велел радисту молчать. Они болтались в море целый месяц, не мылись, не раздеваясь, спали, у них не было пресной воды, коек не хватало, и сменившиеся с вахты моряки спали на мешках с рисом и на торпедах. На лодке развелось невообразимое количество крыс. Однажды лодку засек эсминец и преследовал до самого вечера. Лодке чудом удалось оторваться в тот момент, когда она уже не могла двигаться. Иссякли электрические батареи, на которых лодка шла в погруженном состоянии. Но эсминец исчез. Лодка всплыла, и можно было зарядить аккумуляторы. И когда до порта оставался всего день пути, вахтенный офицер доложил Симамура, что видит цель. Момент был исключительно благоприятный для атаки. Симамура выпустил все три человека торпеды, которые у него оставались. Когда раздались взрывы, экипаж лодки помолился за счастье погибших воинов в их загробной жизни. Больше Симамура ничего не мог сделать для Японии. У него не оставалось торпед, кончалось горючее. Обширный меморандум, подписанный Уильям Лонг, адмирал в отставке, кавалер военно-морского креста, высшая награда американского ВМФ, предназначался непосредственно президенту. Меморандум Лонга содержал в себе анализ ядерной политики Японии. Адмирал пришел к ошеломляющему выводу, что Токио либо уже обладает ракетно-ядерным оружием, либо в ближайшем будущем создаст его. В эпоху ослабления американской мощи было бы крайне опрометчиво помогать Японии создавать океанский военный флот, который через определенное время неминуемо станет соперником американского и начнет вытеснять его из Тихого океана. После тяжелого приступа полиартрита Лонг вновь прибегнул к услугам Вашингтонского акупунктурного центра. Он разрешил азиатам потыкать его иглами, чем черт не шутит, вдруг поможет. А потом собирался ехать на Пенсильвания-авеню и доставить в Белый дом меморандум. На сей раз процедура продолжалась значительно дольше, чем в прошлый приход Лонга. Из кармана его пиджака любознательный сотрудник центра выудил белый конверт, адресованный президенту США, Врач, принимавший Лонга, был японцем, хотя все, в том числе и коллеги, принимали его за китайца. Он родился и вырос в Маньчжурии. Короткий телефонный разговор с резидентом японской военной разведки, который на время командировки в Штаты сменил полковничий мундир, он занимал пост заместителя начальника 2-го исследовательского отдела оперативного департамента управления национальной обороны, на сшитый у хорошего портного костюм, решил судьбу Лонга. После процедуры Лонг оделся, спустился вниз и остановил такси. Он умер через 5 минут на пути к Пенсильвания-авеню. Врачи констатировали инфаркт миокарда. Яд, которым воспользовался агент японской военной разведки, не был известен в Соединенных Штатах. Чтобы его обнаружить, необходимо было провести специальное лабораторное исследование, но у врачей сомнений не возникло. Резкая смена образа жизни, связанная с выходом в отставку, частая причина смерти бывших военных. Официанту, возвращавшемуся со 2-го этажа, один завтрак был заказан в номер, показалось, что мимо него по лестнице проскользнула какая-то фигура. Официант рассеянно обернулся, но никого не увидел. Капитан 2-го ранга Катаока прошел полный курс в школе ниндзя. Сын и внук морского офицера, он с раннего детства знал, что его ждет флот. Флот должен состоять из лучших людей, фанатично преданных идее Великой Японии, внушал ему отец. Моряки должны быть самыми крепкими и стойкими воинами. Враги могли напасть на Японию только с моря, но и установить господство над Азией сыны Ямато могли, лишь покорив океанские просторы. Карате, айкидо, кензюцу, фехтование на мечах, были обязательными для маленького Катаока, и он блестяще овладел национальными боевыми искусствами. В нем генетически были заложены поразительная быстрота реакции, хладнокровие и выдержка. Он всегда верно определял направление удара противника и чувствовал его слабые места. Катаока был небольшого роста, узкий в плечах. Ничто не говорило о страшном умении этого человека убивать голыми руками. В частной школе на юге острова Кюсю Катаока овладел древним искусством харагей, которое давало человеку, как говорили в старину, глаза на затылке. Тот, кто овладевал харагей, чувствовал противника на расстоянии и мог загодя приготовиться к защите. Ничего мистического в этом не было. Длительная тренировка развивала заложенные в человеческом организме возможности. Катаока успешно окончил префектуральный университет, затем Академию обороны, стал кадровым офицером. Изучение боевых искусств он не прекратил и сумел в совершенстве овладеть мастерством ниндзя. В средние века так называли рыцарей плаща и кинжала, профессиональных лазутчиков, шпионов и террористов, в перечень доблестей которых входило умение взбираться по ровной крепостной стене. Они надевали специальные перчатки с металлическими когтями, так легче было цепляться, бесшумно ходить, они выработали специальную походку, и бесшумно убивать. На основе опыта ниндзя был создан учебник для наемных убийц, который назывался «Как двигаться ночью». В нем подробно объяснялось, как следует одеваться ночью, чтобы остаться незамеченным, как развивать ночное зрение, как слышать противника ночью, как стрелять. Но все это лишь часть арсенала ниндзя. Из технических средств они пользовались удавкой, напоминающей итальянскую гароту, и метательным снарядом сюрюкен, который походил на 6-лепестковый нож для мясорубки. Ниндзя в совершенстве владели харагей, умели искусно перевоплощаться. За века ниндзя обросли легендами. Им приписываются дьявольские черты, современные авторы делают из них героев мистических романов ужаса, но Катаока знал, все эти рассказы далеки от истины, и за всю жизнь не прочитал ни одного романа о ниндзя. Его способности высоко ценились начальством и помогли ему сделать карьеру в военно-морской разведке. Он подошел к двери номера, где завтракал выспавшийся и немного успокоившийся летчик. Убедившись, что в коридоре никого нет, вытащил из кармана отмычку и открыл дверь. Катаока стремительно вошел в тесный номер, захлопнув за собой дверь, и оказался лицом к лицу с летчиком. Глядя с ужасом в желтые, неестественно большие зрачки ворвавшегося к нему человека, летчик даже не пытался сопротивляться. Он не мог найти в себе силы, чтобы отвести взор от огромных пылающих глаз. Его руки безвольно повисли вдоль тела, потом обмякли. Катаока сунул руку в карман, где у него лежал пластмассовый одноразовый шприц. Летчика следовало гипнозом и наркотиками превратить в покорного робота и заставить кое-что сделать. Катаока, не колеблясь, одним ударом убил бы лейтенанта, как он покончил с депутатом Нирадзаки и агентом американской разведки Микки Риццы, но летчика следовало доставить в Ацуги как можно скорее. Он еще должен был выполнить последнее в своей жизни задание. Диспетчеры не могли до бесконечности откладывать вылет американского транспортного вертолета, где было несколько пассажиров, стремившихся как можно скорее попасть в Штаты. Среди них подполковник Эдвин Гейтс из Управления военно-морской разведки. У нового начальника главного штаба ВМС США все складывалось удачно. Сенатская комиссия по делам вооруженных сил провела слушание по вопросу о его назначении в рекордно короткий срок, за 25 минут. Половина времени ушла на зачтение той части закона, которая касалась обязанностей адмирала. Начальник главного штаба является главным военно-морским советником президента и министра военно-морских сил в ведении войны и главным военно-морским помощником министра в осуществлении деятельности Министерства военно-морских сил. Он заранее подобрал себе ближайших помощников, которые в повседневной практике главного штаба имели буквенно-цифровые кодовые обозначения. Его заместитель 09, оперативные помощники ОП-07, и ОП-06, адъютанты 205 и 206А. Его жене понравился адмиральский дом, вернее, квартира А в военно-морской обсерватории США, чуть в стороне от Массачусетс-авеню. Через 2 часа после церемонии введения в должность ему пришлось присутствовать на совещании комитета начальников штабов. Это происходило в так называемом танке, большой комнате без окон на 2-м этаже Пентагона. Комитет собирали 3 раза в неделю. Перед каждым стояла табличка с фамилией, вазочка с леденцами и напиток по вкусу. Выбор, разумеется, ограничивался чаем, кофе или водой. Рядом сидели заместители по планированию и политике. Первая часть заседания протоколировалась. Затем заместители уходили, а с ними сотрудники комитета и журналист из приближенных к Пентагону людей. Теперь 4 начальника главных штабов вооруженных сил, морская пехота, армия, ВМС и ВВС, и председатель комитета имели возможность разговаривать неофициально. Они обсуждали проблемы флота. Президент только что заявил, что согласен с идеей достижения превосходства на море путем значительного наращивание количественного состава ВМС. Министр ВМС предпочитал делать упор на увеличение надводного флота, но новый начальник главного штаба был сторонником расширенного строительства подводных лодок. На доллары, необходимые для постройки подводного ракетоносца, можно спустить со стапелей 11 сторожевых кораблей, напомнил ему председатель комитета. Да. Но на каждой лодке 24 ракеты. Каждая ракета имеет 14 головных частей индивидуального наведения. Представляете, сколько целей мы сможем держать под прицелом, — возразил адмирал. Электронный мозг каждой из ракет хранит в памяти маршрут до заранее определенной ей цели. Все просто. Бортовой компьютер получит зашифрованный код, командир заложит в ЭВМ свой собственный код, сверив эти данные, компьютер разрешит открыть огонь. Приказ «Пуск» отдадут одновременно командир лодки и его старший помощник, обычная мера предосторожности у ракетчиков. И начальник главного штаба опять вспомнил об Эндрю Макферсон. Он хорошо представлял себе картину происшедшего со слов командира ракетоносца. Лодка не участвовала ни в каких учениях, но вместе с американской командой на борту находились вице-адмирал Террада, группа старших офицеров сил самообороны. Японцы хотели получить хотя бы минимальный навык управления атомной подводной лодкой. Ведь и самый опытный подводник при переходе с дизель-электрической на атомную лодку чувствует себя неуверенно. Он с самого начала помогал японцам в создании атомной лодки. Он знал, что делает, поэтому с поста командующего ВМС США в зоне Тихого океана убрали адмирала Уильяма Лонга. Его еще мучили воспоминания о Пёрл-Харборе. На это место нашли человека, который в обход своего прямого начальства свел японских моряков с американскими промышленниками, поделившимися по сходной цене технологией создания атомных лодок. Конечно, он рисковал. Если бы о лодке и о его помощи в этом деле стало известно, ему бы пришлось с позором уйти в отставку. Но все обошлось. Японцы сами держат язык за зубами и умеют заставить молчать других. Если бы учебный поход японской командой на Эндрю Макферсон прошел спокойно, то и вообще не о чем было бы беспокоиться. Доступ к баллистическим ракетам на лодке перекрыт специальным люком, ключ от которого есть только у командира корабля. Запустить ракету без командира никто не мог. Но случилось непоправимое. В результате аварии сработал механизм выталкивания ракеты сжатым воздухом. Металлическая крышка шахты автоматически открылась, одна из ракет, прорвав пластикоторную диафрагму, преграждавшую путь воде в шахту, вылетела за борт и стала опускаться на дно. Вахтенный офицер решил, что сейчас произойдет атомный взрыв, и отдал приказ всплывать. На гидролокатор, сигнализировавший о наличии надводного судна над головой, никто не обратил внимания. На лодке сыграли боевую тревогу, капитан был на командном пункте, когда лодка уже протаранила Никомару и велел срочно погружаться. Атомный взрыв мог произойти в любую минуту. О спасении рыбаков не могло быть и речи. В тесных помещениях лодки они столкнулись бы с японскими офицерами. Началась бы политическая буря. Оппозиция потребовала бы от правительства ответа на вопрос, что именно делали японские генералы на борту американской лодки. Скандал в парламенте мог поставить под угрозу строительство японской атомной лодки. Многолетние усилия пошли бы прахом. Капитан Эндрю Макферсон в глубине души надеялся, что рыбаки уйдут на дно вместе со своим судном, и никто ничего не узнает. Однако, к его огорчению, патрульный самолет доложил, что рыбаки пытаются спастись на шлюпках. В район, где Эндрю Макферсон потеряла баллистическую ракету, устремились американские корабли в надежде обнаружить ее. Адмирал ждал шифрованного сообщения о том, что поиски упавшей на дно ракеты увенчались успехом. Когда все закончится, он сможет вздохнуть свободнее. И адмирал активно включился в разговор своих коллег по комитету. Речь шла о том, чтобы просить президента выступить с речью при спуске на воду двух новых лодок-ракетоносцев, которые должны войти в состав 7-го флота. Кадзуо Ямане попытался определить, не пробита ли голова, и тут же отдернул руку. Малейшее прикосновение к затылку причиняло невыносимую боль. Проклятый таксист здорово стукнул его по голове. Левой рукой Ямане проверил карманы пиджака. Пусто. Бумажник, водительское удостоверение таксист забрал. Кадзуо сделал несколько шагов. Ничего, передвигаться он может. Значит, обошлось без сотрясения мозга. Морщась, он на ходу чистым носовым платком промокнул рану. Кровь больше не шла. На шоссе Ямана старался стать левым боком к движению. Человека с проломленной головой таксист не захочет вести. Однако первая же машина с красным огоньком затормозила. Задняя дверь открылась. В гостинице Ямана сразу поднялся в свой номер, разделся, промыл голову холодной водой, продезинфицировал одеколоном. Выйдя из ванной, позвонил по телефону в соседний номер. Летчик не снял трубку. Ямана оделся и вышел в коридор. Летчик дверь не открывал и не откликался. Ямана спустился вниз. «Нет, нет, гость из 202 номера не выходил», — убежденно ответил клерк за стойкой. Ямана все же уговорил администратора подняться на второй этаж и проверить, не случилось ли чего с постояльцем. Номер был пуст. Спешно вызванная горничная испуганно сказала, что еще не убирала 202-й, ведь гость спит. Однако в номере был идеальный порядок, постель заправлена, следы завтрака, принесенного летчику, тоже неведомым образом исчезли. Ямана бросился вниз. Наученный горьким опытом, он сел не в первое же такси, остановившееся по его знаку, а в третье. Он ехал в Ацуге, понимая, что безнадежно опоздал. И опять голубая гладь моря открылась перед ним. Он уже был почти у самой базы, когда увидел поднявшийся в воздух вертолет марки Б-107А со знакомым номером из 6 арабских цифр. Первая означала год выпуска, вторая — тип летательного средства, третья — боевое предназначение, три последние — бортовой номер. Экипаж этого вертолета слышал все разговоры, которые после столкновения американской подлодки с Никомару вели офицеры военно-морских сил самообороны и знал, почему рыбаков бросили на произвол судьбы. Вертолет сделал большой круг над заливом и оказался в опасной близости от только что взлетевшего самолета с опознавательными знаками ВВС США. «Да что же он делает?» — вырвалось у Ямана. В этот момент вертолет взорвался. Самолет тряхнуло, он медленно и нехотя завалился на левое крыло, а потом уже стремительно, словно торопясь, ринулся в море. На месте, где он упал, взметнулся столб воды, рассеявшийся градом мелких брызг. Капитан второго ранга Катаока мельком выглянул в окно. Поручение было выполнено. Последние, кто знал о пассажирах Эндрю Макферсон, последовали за экипажем американской подводной лодки. Теперь все они в пучине морской, а с ними и подполковник Гейтс из американской разведки, который пытался украсть секреты японской космической программы. По обе стороны от спикера палаты представителей на возвышении установлен ряд кресел для министров. Премьер-министр располагается справа от спикера, его заместитель слева. Поближе к главе правительства усаживаются министры иностранных дел и финансов, генеральный секретарь кабинета. Министерский ярус кресел неофициально называется хинадан, полка с куклами. По аналогии с куклами, которые выставляются в домах 3 марта в День девочек. Такие наборы кукол — непременная принадлежность семьи. Вот и министры сидят в своих креслах, точь-в-точь, как куклы. Инспектор Акидзуки стоял в пустом зале для заседания палаты представителей, прикрыв глаза. Инспектор представил себе зал, полный людей. Палата представителей насчитывает 511 человек. консервативная партия в левой части зала, на передних рядах депутаты, начинающие свою парламентскую карьеру, на задних руководители фракций, бывшие министры. Посредине партийные функционеры, чья роль – дирижировать действиями парламентариев-консерваторов. Справа – депутаты от оппозиции. Где-то там было кресло Нирадзаки. Обличения Нирадзаки ни к чему не привели. Люди, определявшие судьбу страны, шли дальше. Неугомонный депутат не мог им помешать. Я много раз говорил ему, что один в поле не воин, услышал Акидзуки голос бывшего адвоката Эдогава. В одиночку он ничего не сумел сделать, хотя многое мог. Зато убить его оказалось проще простого. Вы никогда не найдете его убийц. Акидзуки сунул руки в карманы и стремительно двинулся к выходу. Он шел между рядами пустых кресел, которые, казалось, внимательно следили за каждым его шагом. Скорее уйти отсюда! И Акидзуки сначала тихо, а потом громче, не боясь пугающей тишины зала и оставшейся за спиной полки для кукол, стал читать нараспев танка Кокиномото Хитамара. Вздымается волна из белых облаков, как в дальнем море среднебесной вышины, и вижу я, скрывается, плывя в лесу полночных звезд, ладья луны. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Апрель 2005 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заворовский.